Давай обсудим. Анкета для пары. Мужчина и женщина лежат на кровати и смотрят в потолок. Мысли женщины. Молчит, не хочет разговаривать. Наверняка он уже разлюбил меня, у него есть другая. Отношения закончены. Мысли мужчины. Муха, муха на потолке. Как же она держится? Как же мы смеялись с мужем над этим анекдотом. Потому что это точно про нас. Я вечно додумываю, фантазирую, переживаю, что он молчит, задаю ему философские вопросы. А он в ответ. Видела, какой необычный самолет пролетел? От моего додумывания нас спасает то, что мы научились открыто обсуждать абсолютно все, а не только модели рюкзаков сыну-первокласснику. Мне часто пишут женщины, рассказывают о своих проблемах с мужем, на что я спрашиваю. А с мужем-то вы говорили об этом? И понимаю, что нет. То есть в современном мире порой легче написать какому-то блогеру в Инстаграм, чем сесть и поговорить с любимым человеком. Да и не знают пары, о чем говорить. Что важно, что не важно. После нескольких лет в отношениях вроде как неловко обсуждать какие-то глупости. Я предлагаю вам анкету для вас обоих, которая сделана с одной простой целью – пообщаться на отвлеченные от работы, детей и быта темы, узнать друг друга получше и настроиться на романтический лад. Мы с мужем тоже заполняли эту анкету, каждый свою, отвечали на одни и те же вопросы, а потом обменялись листочками и читали ответы друг друга. Некоторые ответы заставили нас улыбнуться, а некоторые задуматься. Например, было так. Вопрос. Самый приятный подарок от тебя — это... Ответ Коли. Доброе слово, поглаживание, секс, время вдвоем, путешествие. Мой ответ. Мерседес GL, в котором лежит кольцо Тринити от Cartier. Получился экспресс-тест, почувствуй себя меркантильной стервой. Идем дальше. Вопрос. Чаще всего мы ссоримся из-за... Ответ Коли. Ерунды. Мой ответ. Твоей необязательности. То есть для Коли его необязательность — это сущая ерунда. Чего я бешусь-то? Вопрос. Если ты попросишь, то я готов на... Ответ Коли. Все. Мой ответ. Многое. Коля готов на все, а я на многое, но не все. И таких несостыковок было довольно много. Но не все они смешные. Некоторые были хорошим таким звоночком, чтобы обсудить наши отношения и лучше понимать друг друга. Предлагаю и вам пройти этот опросник. Пусть каждый сначала ответит по отдельности, а только потом дадите почитать друг другу. Уверена, узнаете что-то новое. Но помните, только от вас зависит, станете ли вы лучше понимать друг друга после этой анкеты, сделаете ли выводы, улучшите ли отношения или просто поссоритесь в хлам. Для удобства в приложении к этой аудиокниге вы найдете два одинаковых бланка анкеты для вас и вашей половинки. Ответы на последние три вопроса повесьте на видное место и перечитывайте, когда будете в ссоре, когда будет казаться, что ничего теплого между вами не осталось, когда будет тяжелый период в семье. Это ваша сила.